Глава третья. «Ты руководитель шпионской сети», — говорит таракан, оглядывая меня и пленника. «Значит, должна быть проницательной. Рассчитывать только на себя — верный способ попасться. В следующий раз возьми одного из королевских телохранителей. Возьми одного из нас. Возьми кучу спрайтов или пьяного спригана. Только возьми кого-нибудь». «Прикрывать мне спину?» «Замечательная возможность всадить в нее нож», — замечаю я. «Говоришь прямо как Мадок», — отвечает таракан, недовольно шмыгая длинным изогнутым носом. Он сидит за деревянным столом в нашем логове при дворе теней, спрятанном в глубоких туннелях под дворцом Эльфхейма. Занят тем, что обжигает наконечники арбалетных стрел, а потом щедро покрывает их дегтем. «Если не доверяешь нам, так и скажи». «Мы заключили одно соглашение, можем заключить другое». «Я не это имела в виду». Опускаю голову на руки и задумываюсь. «Я им доверяю. Если бы не доверяла, не говорила бы так. А здесь просто не удержалась и выплеснула раздражение. Сижу напротив таракана. Ем сыр, хлеб с маслом и яблоки. Ем первый раз за день, и желудок голодно урчит. Еще одно напоминание о том, что тело у меня не такое, как у них». У Фейри в животе не урчит. Может, я из-за голода такая сварливая? Щека горит, и хотя я перевернула ситуацию с ног на голову, это последнее, в чем мне хотелось бы признаться. Плюс ко всему, я так и не узнала, что Балекин хотел сказать Кардану. Чем сильнее усталость, тем больше я совершаю промахов и допускаю ошибок. Нас подводит человеческое тело. Оно испытывает голод, болеет и изнашивается. Но у меня столько дел, что просто нет времени обращать внимание на слабости. Рядом с нами сидит Вульсибер, опутанный веревками и с завязанными глазами. «Хочешь сыру?» — спрашиваю у него. Стражник отрицательно рычит и настороженно шевелится в путах. Он очнулся несколько минут назад, и чем дальше, тем больше беспокоится, что мы не заговариваем с ним. «Что я здесь делаю?» Наконец выкрикивает он, и начинает раскачивать стул взад и вперед. «Развяжите меня!» Стул опрокидывается, Вульсибер ударяется о землю и лежит на боку. Потом начинает рваться из веревок уже по-настоящему. Таракан пожимает плечами, встает и стаскивает повязку с его глаз. «Приветствую!» — произносит он. На другом конце комнаты бомба чистит ногти длинным серповидным ножом. Призрак сидит в углу так тихо, что, кажется, его здесь и нет вовсе. За происходящим с интересом наблюдают несколько новых рекрутов. Паренек с воробьиными крылышками, трое сприганов и девушка из слуагов. Я не привыкла к такой аудитории. Вульсибер, не отрываясь, смотрит на таракана. На его зеленую, как у всех гоблинов, кожу и глаза, горящие оранжевым светом, на длинный нос и одинокий клок волос на голове. Потом оглядывает помещение. «Верховный король такого не позволил бы», — говорит Вульсибер. Я грустно улыбаюсь ему. «Верховный король ничего не знает, и ты вряд ли расскажешь ему, когда я вырежу тебе язык». Вижу, как в нем поднимается страх, и испытываю почти чувственное наслаждение. Мне, плохо знавшей, что такое власть, нужно быть осторожной в отношении этого чувства. Власть ударяет в голову слишком быстро, как феерийское вино. «Дай угадаю», — говорю я, поворачиваясь на стуле в его сторону и стараясь смотреть холодным взглядом. «Ты думал, что можешь ударить меня, и никаких последствий не будет?» При этих словах он слегка ёжится. «Чего ты хочешь?» «А кто сказал, что я хочу чего-то особенного?» — спрашиваю я в ответ. «Может, всего лишь маленькой мести?» Таракан вытаскивает из-за пояса клинок самого жуткого вида, держит его над Вульсибером, словно мы заранее обо всем договорились, и смотрит на стражника со зловещей улыбкой. Бомба поднимает взгляд от ногтей и наблюдает за тараканом, кривя губы в ухмылке. «Кажется, представление вот-вот начнется. Вульсибер сражается с веревками, мотает головой туда-сюда. Слышно, как трещит стул, но вырваться не удается. После нескольких тяжелых вздохов тело его обмякает. «Пожалуйста», — шепчет он. Касаюсь пальцем щеки, словно какая-то мысль пришла мне в голову. «Или можешь помочь нам?» Балекин собирался заключить сделку с Карданом. Расскажи мне про нее. «Я ничего о ней не знаю», — в отчаянии восклицает Вульсибер. «Очень плохо». Пожимаю плечами, беру кусочек сыра и бросаю в рот. Он смотрит на таракана и ужасный тесак в его руке. «Но мне известна тайна. Она стоит дороже, чем моя жизнь, и значит больше того, что хочет Балекин от Кардана. Если я раскрою ее вам, клянетесь, что я уйду отсюда невредимым?» Таракан бросает взгляд на меня, я пожимаю плечами. «Ну ладно», — соглашается он. «Если тайна того стоит, и если ты поклянешься никогда не рассказывать о своем визите ко двору теней, то говори, и мы тебя отпустим». «Королева подводного мира», — объявляет Вульсибер, спеша все выложить. «Ее слуги по ночам пробираются в башню и шепчутся с Балекиным. Они проскальзывают к нему, хотя мы не знаем как, и оставляют раковины и акульи зубы. Обмениваются посланиями, но мы не можем их расшифровать. Поговаривают, что Орлок намерена разорвать договор с сушей и использовать информацию, которую дает Балекин, для свержения Кардана». Изо всех угроз для правления Кардана опасность со стороны подводного мира самая неожиданная. У королевы подводного мира единственная дочь, Никассия, выросшая на суше, и она входит в круг омерзительных друзей Кардана. Как и с Локом, у меня с Никассией своя история, и, как и с Локом, нехорошая. Но я считала, что теперь Орлок довольна, ведь на троне друг ее дочери. В следующий раз, когда такой обмен произойдет, иди прямо ко мне, — говорю я. Если услышишь что-то для меня интересное, тоже приходи. «Об этом мы не договаривались», — протестует Вульсибер. «Это правда, — соглашаюсь я. Ты рассказал нам сказку, причем хорошую. Сегодня мы тебя отпускаем. Но я могу наградить тебя лучше, чем какой-нибудь принц-убийца, который не располагает благосклонностью Верховного Короля и никогда ее не добьется. Есть должности получше, чем стражник в башне забвения. И они твои, нужно только заслужить. Есть золото, масса всяких наград, которые Балекин может пообещать, но вряд ли когда-нибудь вручит». Вульсибер бросает на меня странный взгляд. Похоже, сомневается, можем ли мы быть союзниками после того, как он меня ударил, а я его отравила. «Ты можешь солгать», — наконец говорит он. «Я гарантирую вознаграждение», — заявляет таракан. Он вытягивает руку и своим страшным клинком разрезает путы. «Пообещай мне место, только не в башне». Поднимаясь на ноги и растирая запястье, говорит Вульсибер. «И я буду повиноваться тебе, как самому Верховному Королю». При этих словах Бомба смеется и подмигивает мне. Они не знают наверняка, сколько велика моя власть над Карданом. Знают только, что согласно сделке, я выполняю большую часть работы самостоятельно, а Двор Теней действует в интересах короны и получает за эту плату напрямую от Верховного Короля. «В ее маленьком маскараде мне отведена роль Верховного Короля», — сказал однажды Кардан, а я услышала. Таракан с Бомбой тогда смеялись. Призрак нет. Мы с Вульсибером обмениваемся обещаниями, и таракан уводит его, предварительно завязав глаза, из нашего убежища, а призрак подходит и садится возле меня. «Пойдем сразимся», — предлагает он, подбирая кусок яблока с моей тарелки. «Выпусти пар. Ты же кипишь от злости». Я негромко смеюсь. «Не суди строго. Поддерживать температуру на одном уровне не так уж легко». «Да еще такую высокую», — добавляет он, не спуская с меня своих карих глаз. «В его родословной есть люди. Это видно по ушам и песочному цвету волос, такому необычному среди фейри. Он не рассказывает о себе. А здесь, в нашем секретном месте, расспрашивать как-то неловко. Хотя Двор Теней не следует за мной во всем, мы вчетвером дали клятву. Пообещали защищать Верховного Короля как его лично, так и титул, обеспечивать безопасность и процветание Эльфхейма, чтобы крови было меньше, а золота больше. так что мы поклялись. И они позволили мне принести клятву. Хотя мое слово не связывает меня так, как связывает их собственная присяга с помощью магии. Я связана честью и их верой в то, что она у меня есть. За последние 2 недели король лично 3 раза вызывал таракана на аудиенцию. Учится опустошать карманы. Если не будешь внимательна, станет пройдохой почище тебя. Призрак включен в личную охрану Верховного Короля, что позволяет ему и обеспечивать безопасность Кардана, и быть в курсе его привычек. Я вздыхаю. Уже совсем темно, а мне еще столько нужно сделать до рассвета, и все-таки игнорировать его приглашение трудно, потому что задета моя гордость. Тем более теперь, когда нас слышат шпионы-новобранцы, новички-агенты, оставшиеся без места после убийства королевской семьи. У каждого принца и принцессы было по несколько шпионов, и мы наняли их всех. Сприганы осторожны, как кошки, но умеют отлично разнюхивать скандальные новости. Мальчишка-воробей совсем еще зеленый, как я когда-то. Надо радоваться расширению двора теней. Это позволяет надеяться, что я сумею ответить на любой вызов. Настоящие трудности начнутся, когда кто-нибудь возьмется обучать нашего короля бою на мечах. Говорю я, вспоминая, как огорчался из-за этого Балекин, и как сам Кардан заявлял, что его единственная добродетель в том, что он не убийца. Я этой добродетели лишена. Вот как? Удивляется призрак. Может, тебе придется его обучить. Идем, говорю я, поднимаясь. Посмотрим, смогу ли я научить чему-нибудь тебя. Призрак откровенно смеется. Мадок приучил меня к мечу, но я до знакомства с двором теней знала только один стиль боя. Призрак учился дольше и знает гораздо больше. Иду за ним в молочный лес, где в кронах деревьев с белой корой гудят в ульях мохнатые пчелы с черными жалами. Корневики спят. Море плещется у каменистой береговой кромки острова. Когда мы становимся лицом к лицу, мир словно замирает. Я устала, но мышцы помнят, что нужно делать. Вытаскиваю закат. Призрак быстро атакует, остриё его меча ныряет сверху вниз, целясь в сердце. Но я отбиваю широким взмахом и тут же контратакую и наношу удар ему в бок. «Боялся, что будет хуже», — говорит он, пока мы обмениваемся выпадами, проверяя друг друга. Я не рассказываю ему про упражнения, которые выполняю перед зеркалом, как и про другие приемы, с помощью которых стараюсь избавиться от ошибок. Как синешалю Верховного Короля и фактической правительницы, мне приходится многому учиться. Военные обязательства, донесения от вассалов, запросы из разных уголков Эльфхейма, написанные на разных языках. Всего несколько месяцев назад я еще посещала уроки, выполняла домашние задания, которые проверяли ученые-преподаватели. Мысль о том, что я смогу справиться с чем угодно, казалась невероятной, как колдовство с превращением соломы в золото. Но, не смыкая глаз, я проводила ночь за ночью, пока солнце не поднималось высоко в небо, изо всех сил стараясь сделать невозможное возможным. С марионеточным правительством проблема вот в чем. Оно не хочет работать само по себе. И в этой ситуации выплеск адреналина не заменит опыт. Проверив меня по азам, призрак переходит к настоящему бою. Он словно порхает по траве, так что даже шагов не слышно. Бьет и снова бьет, ошеломляя натиском, не позволяя опомниться. Я отчаянно защищаюсь, полностью сосредоточившись на схватке. Заботы блекнут и отходят на задний план. Внимание обостряется. Усталость слетает, как пух с головки одуванчика. Славно. Восхитительно. Мы обмениваемся выпадами туда-сюда, нападаем и отступаем. «Скучаешь по миру смертных?» — спрашивает призрак. С радостью замечаю, что дышится ему не так уж легко. «Нет», — отвечаю. «Я его едва знала». Он снова атакует. Его меч мелькает, как серебристая рыба в водах ночного моря. «Смотри на клинок, а не на воина», — много раз наставлял меня Мадок. «Сталь никогда не обманывает». Мы описываем круги, и наши мечи встречаются снова и снова. «Должна же ты что-то помнить!» Я вспоминаю, как сквозь решетку в башне мне шепнули имя матери. Призрак делает ложное движение в одну сторону, и я, отвлекшись, слишком поздно понимаю, что он делает. Меч бьет меня плашмя по плечу. Если бы в самый последний момент он не повернул клинок, то разрубил бы кожу, а так будет синяк». «Ничего страшного», — говорю я, стараясь не обращать внимания на боль. «В игру на отвлечение внимания могут играть двое». «Может, у тебя память лучше, чем у меня? Что ты помнишь?» Он пожимает плечами. «Как и ты, я там родился». Призрак делает выпад, я блокирую. «Но 100 лет назад, мне кажется, все было иначе». Я выгибаю брови, парирую еще один удар, отступаю за пределы досягаемости его меча. «Ты был счастливым ребенком?» «Я владел магией. Как же я мог быть несчастливым?» «Владел магией», — повторяю я, и поворотом клинка, прием Мадока, выбиваю меч из руки призрака. Он смотрит на меня, хлопая ресницами. Карие глаза, рот открыт, губы кривятся. Призрак изумлен. «Ты...» «Делаю успехи», — подсказываю я, слишком довольная, чтобы обращать внимание на боль в плече. «Похоже на победу, но если бы мы сражались по-настоящему, то рана в плече не позволила бы мне провести финальное движение. Однако же его изумление вызывает у меня восторг не меньше, чем сама победа». «Хорошо, что Оук будет расти не так, как мы», — прерываю я молчание. «Вдали от двора, вдали от всего этого. Когда я в последний раз видела своего младшего брата, он сидел за столом в квартире Виви и знакомился с мультипликацией, принимая ее за игру в загадки. И ел сырные палочки. И смеялся». «Когда король вернется, цитирует призрак строки баллады, «его путь выстелют лепестки роз, и его шаги положат конец злобе». «Но как твой Оук будет править, если у него будет столько же воспоминаний о Фейриленде, сколько у нас о мире смертных?» Радость от победы меркнет. Призрак смотрит на меня с легкой улыбкой на губах, будто хочет вытащить жало, застрявшее после его слов. Я иду к ближайшему ручью, погружая в него ладони, наслаждаясь холодной водой. Зачерпываю пригоршню и с удовольствием пью, чувствуя запах сосновых иголок и ила. Думаю о своем брате, маленьком Оуке. Совершенно нормальный ребенок Фейри, без какой-то особой жестокости, но и не свободный от нее. Привык, что его балует и бережет от бед заботливая Ариана. Сейчас привыкает к сладким злаковым хлопьям, мультикам и жизни без предательства. Размышляю об ощущении триумфа после сомнительной победы над призраком, о пьянящем чувстве власти, когда стоишь у трона, о странном удовлетворении, которое испытала, глядя на корчившегося от ужаса Вульсибера. К лучшему ли то, что Оук свободен от подобных эмоций? Или без них он не сумеет править? И теперь, когда я почувствовала вкус власти, захочу ли от нее отказаться? Провожу мокрыми ладонями по лицу, отгоняя эти мысли. Есть только сейчас. Только завтрашний день и ночь. Сейчас, скоро и никогда. Мы возвращаемся. Шагаем рядом. Рассвет уже золотит небо. Издалека доносится рев оленя и звуки, похожие на бой барабанов. На полпути назад призрак склоняет голову, словно признавая поражение. «Сегодня ты меня побила. Больше я такого не позволю». «Как скажешь», — отвечаю я, ухмыляясь. Когда добираюсь до дворца, солнце уже высоко, и мне ничего не хочется, только спать. Но, подойдя к своим покоям, я обнаруживаю, что кто-то стоит у двери. «Моя сестра-близняшка Тарин». «У тебя на щеке будет синяк», — говорит она, — и это первые за 5 месяцев слова, сказанные мне сестрой.